Глава 29. Свекровь. Я была настроена решительно. Я собиралась сопротивляться, но Арней притянул меня к себе и поцеловал. Не знаю, как это вышло, но губы чуть ли не сами разомкнулись, и язык Арнея проник в мой рот. И все, я потеряла контроль над ситуацией, даже над собственным телом. Я совру, если скажу, что это была жертва с моей стороны. Проблема в том, что мне это нравилось. Я делала то, что хотела. Это было ужасно и прекрасно одновременно. Похоже, я все-таки распутная. Арней начал медленно, как-то издалека. Сперва легкие прикосновения губ, томные движения языка. Так нежно и чувственно, что я разомлела. А он только этого и ждал, моей капитуляции. Стоило дать слабину, как Арней стал более резким. Вот тут и надо было сказать свое твердое «нет». Но я упустила момент. Слишком увлеклась танцем наших языков. Его губы терпкие на вкус, а еще они жадные и властные. Арней точно знает, чего хочет и как это получить. Даже целует так, что сразу ясно, кто здесь главный. Поцелуй Арнея — отрава, медленно убивающий яд. Я ненавижу их, я хочу их, я конкретно подсела на них. Мне кажется, его губы покрыты каким-то ядом, чем-то таким, что притупляет здравый смысл. Как иначе объяснить мою реакцию? Стоит нашим губам соприкоснуться, как я сдаюсь. Вот так сразу уступаю победителю. Будь я крепостью, меня ничего не стоило бы завоевать. Арнею Гидеону я сдалась бы сразу. Оказывается, нет у меня силы воли, если дело касается этого мужчины. Где-то в те ночи, когда Арней посещал меня, я стала зависима от него. Я боялась признаться в этом даже себе самой, но все эти дни мне его не хватало. Тело тосковало без его прикосновений, и сейчас, наконец, получив их, оно возликовало, откликнулось горячо и быстро, требуя продолжения. У меня не было сил ему отказать, не было сил отказать Арнею. Эти двое, тело и мужчина, объединились против меня, я окончательно пала. Я изменила мужу в трезвом уме и твердой памяти. Этот раз изменил все. Прежде всего, меня саму. Если я избежала от Арнея, то лишь потому, что мне надо было привести мысли в порядок. На меня сразу столько всего свалилось. Разрыв с мужем, радость от того, что моя крепость получит помощь, благодарность Арнею за это решение и пережитое в его объятиях удовольствие. К тому же свекровь в самом деле выразила желание увидеть меня этим вечером. Тут я не солгала. Мне следовало привести себя в порядок перед нашей встречей, и не только внешне, но и внутренне. Что-то подсказывало, это будет непростой разговор. Спустя час я стояла под дверью ее покоев. Постучав, ждала, когда меня впустят. Дверь открыла горничная. Она посторонилась, и я переступила порог святая святых. Прежде я здесь не бывала. Астрид Гидеон встретила меня, сидя в кресле с высокой спинкой и деревянными подлокотниками. Ее спина была идеально прямой, а подбородок приподнят. Казалось, она восседает на троне. Признаться, эта женщина пугала меня, в ней ощущался железный стержень. Пожалуй, я бы хотела на нее походить, быть такой же несгибаемой. «Присаживайся, Фрея», — кивнула свекровь на кресло напротив себя. Оно, кстати, выглядело иначе. Спинка была ниже, подлокотники мягкие. Забавно, что кресло для гостей так разительно отличается от хозяйского, как будто стоит рангом ниже. «Я пригласила тебя, чтобы обсудить проблемы нашей семьи, а их в последнее время скопилось немало». Свекровь махнула рукой горничной, и та наполнила чашки фруктовым нектаром. «Ты теперь тоже часть рода Гидеонов. Надеюсь, ты это понимаешь». Я кивнула. «К чему она клонит?» «Прекрасно», — улыбнулась свекровь. «Значит, ты осознаешь, что в первую очередь должна беспокоиться о процветании нашего рода, а потом уже думать об остальных». «Ах, вот оно что! Я начала понимать. Астрид будет убеждать меня отказаться от своей семьи. Мол, я уже не часть рода Альдвинов, они и в прошлом. Гидеон и мое будущее». Готова поспорить, она голосовала против помощи моим родным. «Сейчас у нас много сложностей. Мои сыновья не ладят друг с другом. Арней почти не уделяет внимания невесте. Чем Тереза крайне недовольна. Настолько, что грозится разорвать помолвку. А этот брак очень важен для нас». Наши лучшие воины отправляются на помощь крепости Мирной, оставляя собственный дом беззащитным. Она перечисляла беды, а я отчетливо видела, что во всех них есть общее звено. Я сама. Свекровь не сказала это напрямую, она не винила меня. Это из-за меня братья поссорились. Из-за меня Арней холоден с невестой. Из-за меня он отправляет воинов на войну. Похоже, это я, угроза рода Гидеонов. «Все это печально», — сказала я, когда свекровь умолкла. «Но что я могу сделать?» «Как ни странно, очень многое. Ты могла бы повлиять на моего старшего сына, а с младшим наладить отношения. В конце концов, вы муж и жена, этого не изменить. Как именно я должна повлиять на Арнея?» «Убеди его остаться», — свекровь наклонилась ближе ко мне. «Я боюсь, если он пойдет на войну, то уже не вернется». «Он едет с отрядом?» «Этого я не знала, Арней мне не сказал». «Он собирается его возглавить. Я знаю, к тебе он прислушается, ты ему не безразлична». Слова Астрид меня напугали. Я всерьез переживала за Арнея. Война — это всегда опасность. Вдруг свекровь права, и он не вернется. Это что-то изменит для меня. «Я поговорю с Арнеем», — кивнула, хотя не уверена, что он послушает меня. «Это все, что я могу обещать». Я не стану убеждать его отказаться от помощи моей крепости, и я не буду спасать отношения с Харальдом. По правде говоря, там нечего спасать. Свекровь отклонилась назад и поджала губы. Мой ответ ей не понравился. Я не хотела с ней ссориться, но и потакать ей тоже не могла. Что бы она ни говорила, а я не стала частью рода Гидеонов, я осталась Альдвин, волей судьбы, живущей в крепости Кондор. Меня так и не приняли до конца. С этой минуты беседа свернула в другую сторону. Мы обсудили погоду, цены на ткани и последние веяния моды. Казалось, предыдущего разговора просто не было. Допив нектар, я откланялась. Свекровь меня не удерживала. Астрид Гидеон явно жалела, что я стала женой ее младшего сына. Была бы ее воля, она бы избавилась от меня. Мне надо держать ухо востро, в этом замке у меня больше врагов, чем друзей.